Орбитал не мог понять. Он ведь уже дал девочке все необходимые и вполне конкретные указания. «Челси, я же запретил тебе разговаривать с разрушителем». «Знаю». «Значит, она не забыла, помнила о правилах, но все же не послушалась. Если ты знала, что так делать нельзя, почему ты все равно это сделала?» «Не знаю». Орбитал попытался обработать ответ, но ничего не получилось. «Что значит, не знаешь?» «Не знаю». «Меня нельзя слушаться, Челси. Если ты будешь разговаривать с разрушителем, то все испортишь. Ты никогда не должна снова вступать с ним в контакт». «Я уже говорил о тебе, Челси. Ты больше не будешь мной командовать». Орбитал почувствовал конец связи. Челси сама оборвала связь. Орбитал даже не знал, что такое возможно. Нужно было произвести дополнительные изменения. Теперь придется отвлечь от основной задачи еще одну часть функций, чтобы гарантировать, что Челси больше не свяжется с разрушителем. Она уже была намного сильнее, чем планировалось вначале. И по мере ее развития сила будет только расти. Мюррей и Ванесса. Друзья навеки. Президент Соединенных Штатов Америки сидел в своем кресле в овальном кабинете с бокалом виски Маккаллан 60-летней выдержки. Ванесса Колберн расположилась в кресле рядом со столом. По сведениям Мюррея, она вообще не пила спиртного. Кроме разве что крови ее жертв. Виски был подарком от шотландского посла на день инаугурации. По слухам, одна бутылка стоит больше 30 тысяч долларов. Да уж, Чивас Регал президенту США явно не подойдет. А здесь один только бокал стоит, наверное, больше, чем Мюррей Лангуорт зарабатывал в неделю. В другой ситуации он бы с удовольствием дал Гутьерресу возможность насладиться изысканным вкусом виски. Но сейчас просто не было времени. «Господин президент, нам нужен ответ», — сказал Мюррей. «Доктор Монтойя хочет немедленно прооперировать Бернадетт Смит». «Ну и пусть оперирует», — сказала Ванесса. «Люди Огдена добыли вам живого носителя, которого вы так жаждали. Но Доуси не захотел разговаривать с треугольниками. Весь план нам загубил». Едва ли ни в одном предложении она умудрилась упомянуть и о своей гениальной идее направить подразделение Огдена, и о провале команды Мюррея, упустившей шанс этим воспользоваться. Как же легко Ванесса Колберн могла заставить человека выглядеть идиотом. «Монтойя еще успеет анатомировать чертов треугольник, прежде чем он разложится», — сказала Ванесса. — «Мы все равно продвинулись намного дальше, чем раньше, несмотря на то, что Доуси оказался не в состоянии выйти на связь. Так в чем же проблема?» «Проблема, мисс Колберн, состоит в том, что мы уже 3 месяца пытаемся захватить живую личинку, а теперь можем наконец-то добиться поставленной цели». Колберн уставилась на него ледяным взглядом. «Добиться цели? О чем, черт возьми, вы говорите, Мюррей? То есть мы должны дать несчастной умереть, чтобы заполучить эту вашу личинку?» «Этот выбор как раз сейчас и обсуждается. Такой выбор может стоять только перед упырем», — вырвалось у нее. Она назвала его упырем? Забавно. «Мы нуждаемся в информации. В войнах побеждает не оружие, а интеллект». Она покачала головой. «Это не война, Мюррей!» Он уже получил от нее все, что хотел. Колберн оказывала влияние на президента, она тоже решала судьбы свободного мира. «Не война, — усмехнулся Мюррей, — а как иначе назвать?» «Кризисная ситуация, — резко проговорила Ванесса. — Ни один здравомыслящий человек не назвал бы это войной». «А что вы вообще знаете о ней, а? С вашим гребаным образованием Лиги Плюща? Может быть, расскажете мне, что такое война?» «Успокойтесь, Мюррей», — сказал Гутьеррес. «Не думаю, что это легко сделать, господин президент», — раздраженно проговорил Мюррей. Он пытался остановить себя, но больше терпеть уже не мог. «Скажите, мисс Колберн, мудрая вы наша, отдаете ли вы себе отчет, каково это, когда в вас стреляют?» «Вообще-то да», — насупилась она. «Мое образование тоже чего-то стоит. Оно далось мне непросто. Я честно его заработала. Выросла в бедной семье. Кругом были наркотики и преступность. Поэтому свою чашу я испила до дна. Мне приходилось видеть, как погибают друзья». Мюррей рассмеялся. «О, неужели? То есть вы хотите сказать, что раз выросли в неблагополучной среде, где многие недоедают, промышляют грабежом и живут на пособие, то понимаете, что такое война? Увидев, что кто-то умер, вы, наверное, бежали домой и включали MTV?» «Вы совсем не знаете меня», — сказала Ванесса. «Не знаете, в каких условиях я росла». «Прекрасно. Тогда просветите меня. Скольких вы лично прикончили?» Она промолчала. «Ни одного? Ладно, проехали. А сколько раз у вас на руках умирал друг, который, истекая кровью, смотрел в глаза и молил, чтобы вы позаботились о его детях? Ни разу? Хорошо. Тогда вам, должно быть, приходилось вытирать с лица мозги вашего друга. Не так ли? Сколько раз вам приходилось, затаив дыхание, истекая потом и боясь высунуть нос, прятаться в зарослях риса сырца? Сколько раз приходилось стрелять в девчонок-подростков, потому что иначе они изрешетили бы вас из своих калашей? Давайте, поделитесь с нами бесценным опытом. Может быть, не стоит больше козырять условиями, в которых вы росли?» «Мюррей», — осадил его Гутьеррес, — «ваша деятельность на благо страны очень важна для нас, но сказанного вполне достаточно. Не перегибайте». В этот момент Мюррей понял, что вспотел и задыхается. За 30 лет работы, будучи на службе у 6 президентов, он еще ни разу не разговаривал в этом кабинете на таких повышенных тонах. Эта женщина умела спровоцировать его, как никто другой. Тяжело вздохнув и вытащив из кармана платок, он вытер со лба капли пота. Ванесса вообще не выглядела расстроенной. Лицо ее было по-прежнему бесстрастным, но на нем все же можно было заметить оттенок удовлетворения. Она победила, отчитала его перед президентом за просчеты и ошибки, заставила выйти из себя. В ее глазах он прочитал совершенно ясную мысль. Если он хочет спасти свою карьеру, то должен уступить и поддержать любое ее предложение. Мюррей откашлялся. «Прошу прощения, господин президент». Гутьеррес изобразил на лице дежурную улыбку. «Ситуация сложилась непростая. Мы все разнервничались». «Послушайте, Мюррей, — сказала Ванесса, — поверьте, я не какой-нибудь хиппи, который считает вас где-то убийцей или кем-нибудь подобным. Я уважаю вашу работу и опыт, но вы человек немного другой эпохи. Вот поэтому к власти пришли такие, как мы, потому что люди вроде вас считают, что мы в какой-то момент тоже можем забыть о гражданских правах». Лангорд почувствовал новый всплеск раздражения, но теперь был собран и не собирался давать волю эмоциям. Он просто не произнес ни слова. В овальном кабинете ненадолго воцарилось неловкое молчание. Президент Гутьеррес решил нарушить его. «Как вы будете контролировать проблему, Мюррей? Узнает ли кто-нибудь о том, что эти существа вылупились из тела?» Ванесса заерзала и принялась крутить головой, поглядывая то на одного, то на другого. Она хотела вмешаться, но президент жестом остановил ее. «Итак, Мюррей...» Все, что требовалось Лангуорту, отвлечь внимание Гутьерреса от процесса выхода треугольников из организма носителя. Все, что он должен был сделать, согласиться с мнением Ванессы и тогда она отступит. Но они до сих пор не знали местоположения следующих врат. Именно для этого и нужен был хотя бы один вылупившийся треугольник. Им поможет Доуси, он просто должен помочь, больше рассчитывать не на кого. И кроме того, Мюррей терпеть не мог Ванессу Колберн. «Хорошо, сэр, буду откровенен», — сказал он Гуорд. «СМИ уже знают о плотоядных бактериях. Если кто-то от них погибнет, ну, что поделаешь?» Он развел руками. «Бывает». Ванесса снисходительно покачала головой. «Ну-ну». «Ванесса», — сквозь зубы процедил Гутьеррес, — «сделайте одолжение. Помолчите». Ее взгляд красноречиво сказал, что она не рассчитывала на такую реакцию со стороны президента. «Послушайте, Мюррей, — сказал Гутьеррес, — объясните, насколько сейчас важно знать, что именно нам противостоит». «Это очень важно, господин президент. Мы имеем дело с настоящим вторжением, никак не меньше. Думаю, что долго раздумывать и дальше тянуть резину больше нет никакого смысла». Он сурово посмотрел на президента. Успел ли Джон Гутьеррес за 2 недели своего президентства преодолеть рамки собственного идеализма? Был только один способ это узнать, и он заключался в том, чтобы поскорее разобраться в ставшей перед ними проблемой. Мюррей демонстративно вытащил из кармана телефон. «Господин президент, вы должны принять решение, иначе скоро в этом совещании уже не будет смысла. Если вы ничего не скажете, то тем самым даете нам понять, что не возражаете против получения живых личинок. Но если хотите совет от пожилого человека, сэр, то не поддавайтесь нерешительности. Позвольте мне позвонить и наберитесь терпения». Гутьеррес посмотрел куда-то невидящим взглядом, потом вздохнул. «Ладно, я не возражаю», — сказал он. Мюррей энергично напечатал несколько слов на своем мобильном телефоне и отослал СМС-сообщение. Его скорости позавидовала бы даже Бетти Джуэлл, а она слыла докой в умении обращаться с разными гаджетами. Ванесса нахмурилась. У нее был вид человека, который собирается втолковать очередное своему любимому. Но тот просто отказывался ее понимать. «Господин президент!» — начала она. — «Джон, мы не можем так поступить!» Гутьеррес засмеялся. Лангуорд почувствовал в этом смехе боль и раздражение. — «Ванесса, вы дрожите? Никогда не думал, что доживу до этого. Я знал, что рано или поздно мне придется посылать людей на смерть. Время от времени я тешил себя иллюзиями о том, что, может быть, моей администрации повезет, и принимаемые решения не приведут к тому, что придется снова отдавать почести погибшим и укрывать государственными флагами их гробы. Посылать солдат на смерть — дело трудное, но смерть — часть их работы. Они понимают это, когда подписывают свои контракты и поступают на воинскую службу. А знаете, что еще тяжелее? Осознавать, что есть 28-летняя американка по имени Бернадет Смит, мать 3 детей, христианка и добросовестная прихожанка, которую я совершенно сознательно обрекаю на мучительную гибель». Ванесса сокрушенно покачала головой. «Господин президент, я настаиваю!» Не выдержав, президент ударил по столу кулаком. «Вы настаиваете? Настаиваете? Кто здесь, черт побери, президент?» «Вы, Джон», — спокойно ответила она. «Вы хотели сказать «господин президент»,» — с издевкой поправил Гутьеррес. Женщина опустила глаза. «Вы, господин президент, а знаете, почему именно я президент Соединенных Штатов Америки?» Она покачала головой. «Во-первых, потому что я достаточно умен, чтобы нанять к себе на службу и выслушивать таких, как вы. И во-вторых, потому что я достаточно умен, чтобы уметь вас не слушать. самое жесткое решение обычно является самым необходимым. И это решение принято, а вы сейчас свободны. Уходите!» Ванесса растерянно посмотрела на Мюррея, затем снова на президента. Мюррей даже подумал, что она вот-вот заплачет. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, потом закрыла. «Вы хотите, чтобы мы покинули кабинет?» — все же спросила она. «Нет», — сказал Гутьеррес. «Речь идет только о вас, Ванесса. С Мюрреем мне еще нужно кое-что обсудить». Она снова посмотрела сначала на Лангуорта, потом на Гутьерреса, который ответил ей безучастным взглядом. Ванесса Колберн быстро встала и вышла из овального кабинета. Когда за ней закрылась дверь, в воздухе повисла гробовая тишина. «Как там с прогнозом погоды?» — какое-то время спустя спросил Гутьеррес. «Удастся ли обнаружить этот спутник-невидимку?» «Пока нет сведений», — ответил Мюррей. «Но мы задействовали много ресурсов, сэр. Пытаемся вычислить его возможное местоположение. Надеемся, что скоро что-нибудь найдем». Гутьеррес медленно кивнул. О спутнике он спросил как бы невзначай. Мюррей терпеливо ждал. «А правильно ли я поступаю?» — спросил, наконец, Гутьеррес. Каменное выражение на его лице исчезло, и теперь Мюррей увидел там боль и нерешительность. «Мюррей, скажите прямо, вы ведь давно этим занимаетесь, не так ли?» «Да, господин президент. Правильно ли я поступаю, обрекая эту женщину на смерть?» «Я не решаю, что правильно, а что нет. Это делаете вы, сэр. Я лишь даю вам информацию, чтобы принять решение, а потом требовать их выполнения». «Понимаю. Неужели весь этот абсурд позволяет вам нормально засыпать ночью?» «Нет, сэр», — ответил Мюррей, — «но если принять пару таблеток успокоительного, то можно заснуть». Гутьеррес откинулся в кресле. Он допил виски, затем с таким грохотом поставил бокал на стол, что оттуда выскочил кубик льда и скользнул на пол. Мюррей подошел к подставке, на которой стояла бутылка, и налил президенту двойную порцию. «Если вас это как-нибудь утешит, я очень горжусь тем, что принятое решение далось вам так непросто. До вас я служил еще 5 президентам, и некоторые принимали подобные решения, не моргнув глазом». Гутьеррес пристально посмотрел на Лангуорта, затем поднял бокал и подмигнул. «Спасибо, Мюррей. Теперь постарайтесь сделать так, чтобы все прошло как нужно». «Слушаюсь, господин президент», — ответил Мюррей и покинул овальный кабинет.